Глава 18. Алана. Едем домой в молчание. Руслан так крепко сжимает руль, что у него белеют пальцы. Протягиваю руку и ласково касаюсь их. Муж медленно поворачивает ко мне голову, и что-то такое незнакомое читается в его глазах. Как будто бы он понял, что был неправ. Все осознал и пожалел о своих поступках. Не знаю, может, у меня фантазия разыгралась. Руслан будто другим стал, более чувствительным. Муж снимает одну руку с руля и, соприкасаясь с моими пальцами, опускает ее вниз себе на бедро, легонько поглаживая кончиками всю его кисть и щекочу кожу ноготками. Первый контакт после ссоры установлен. Нет, я правда не хочу скандалов, не хочу ругани, выяснения отношений. Я очень тихий и спокойный человек. И сейчас я готова загладить свою вину перед ним, но как? Чуть сдвигаю руку к его паху и замираю в нескольких сантиметрах от ширинки. Нет, я не должна сама, так не положено. А что, если он только этого и ждет? Что, если в русских девочках его заводит то, что они сами инициируют контакт? Ловлю взгляд мужа, и он едва заметно кивает. Смелее. Сердце учащенно бьется, предчувствуя новый опыт. Покрываю ладонью его бугор и слегка сжимаю затвердевший ствол. Руслан съезжает с намеченного пути и сворачивает куда-то во дворы. Едет наугад. Вряд ли он ориентируется в этой местности. Ищет спокойное место, где можно встать. Втыкает машину между гаражами и глушит двигатель. Я просто поглаживаю его член через штаны, не решаясь даже расстегнуть ремень. Тогда он сам спускает брюки и отодвигает кресло назад, освободив побольше пространства для нас. «Не останавливайся», — шепчет мне в губы, а потом целует. Обхватываю пальцами его дубинку и работаю рукой, пока он со страстью и жаром пожирает мои губы. Никогда ничего подобного не было. Низ живота скручивается узелком. Я ерзаю на месте, а бусина на трусах со всей силы впивается в клитор. «Иди ко мне, садись сверху», — сипит Рус. Дрожа от желания, залезая на мужа, расставив ноги по бокам. Он держит член у основания, и я, подвинув каемку трусиков, направляю его в себя, опускаясь плавно, наслаждаясь каждой секундой интимного проникновения. Мы так давно не были близки, что я изголодалась по нему. Продолжаем целоваться, сведя наши языки в бешеном танце. Я двигаю бедрами, а жемчужина на белье трется об клитор. Так вот для чего эти трусы. Удовольствие бьет через край, запах мужа сводит меня с ума. Держусь за широкие плечи и позволяю ему спустить вниз мой топ. Рус впивается жалящими поцелуями сначала в мою шею, а потом опускается к оголенной груди. Втягивает в рот сосок и сжимает его зубами. Из меня вылетают искры, когда он так делает. Нахожусь в предоргазменном состоянии. Еще немного, и я полыхну. Сознание затуманивается, все происходит будто в замедленной съемке. Я буквально насилую мужа собой, получая такой кайф, о котором даже не подозревала. У меня на глазах появляются слезы. Руслан собирает их подушечками пальцев. Его глаза стали почти черными. Он понимает, что я достигла такого пика, и расширение сознания благодаря ему, что высвободило наружу все свои эмоции. И плачу, и смеюсь одновременно. Влажные волосы липнут ко лбу. Он прижимает меня к себе, взявшись обеими руками за попу, и я чувствую, как его налитый член пульсирует внутри, высвобождая в меня семя. Анализировать ситуацию я сейчас просто не в состоянии. Я все еще сижу, точнее лежу, на нем и разглядываю любимые губы. Между нами столько влаги, что, похоже, я приду домой в мокрой юбке. Ситуация меня почему-то веселит. Должно быть, мое тело в процессе совокупления выпустило в кровь что-то веселящее. Так классно мне сейчас. И остренько от мысли, что меня поимели за гаражами, а не в супружеской спальне. Касаюсь указательным пальцем контур губ Руслана, и он шутливо прихватывает зубами мой пальчик. «Вставай потихоньку. У меня где-то были сухие салфетки», — говорит муж. Теперь следует стадия неловкости и стыдливой ликвидации последствий. Юбка все-таки запачкалась, да и бог с ней. Вряд ли я отважусь надеть ее еще раз. Сегодня она сделала свое дело, свела с ума супруга и подарила нам жаркий секс. Мы еще не доросли до того уровня близости, когда можно обсуждать интим. Мы все еще незнакомцы, которые узнали друг друга чуть лучше. «Что-нибудь хочешь?» — спрашивает Руслан. «Может быть, в супермаркет заехать, шоколадку купить?» «Нет, ничего не хочу». «Домой?» «Да, мне нужно принять душ». Признаюсь смущенно. Надеюсь, Ками уже спит. Не хочу попадаться ей на глаза в таком виде. она сразу все поймет и начнет меня подкалывать. А то и стыдить за то, что переспала собственным мужем. Устала ей повторять, что измена Руслана не доказана. «Спишь сегодня со мной?» Не спрашивает, а утверждает он. «Хорошо», — отвечаю с улыбкой. Мне самой надоело терпеть болтовню Камилы среди ночи. Я не знала, что она стала говорить во сне. Это вообще нормально? Может, к специалисту ее отвезти? Наверное, сестренка и вправду влюбилась. Только вот Расул уехал из города. У его отца возникли какие-то проблемы. Может, оно и к лучшему. Этот мужчина не понравится никому из моей семьи. Так к чему разбивать себе сердце общением без будущего? Руслан, спасибо за вечер. Тебе спасибо. Мне все понравилось, правда. В ресторане я уколола его, это вышло случайно. Я даже не планировала заранее ситуацию с танцем. «Тогда повторим как-нибудь», — говорит муж. «Руслан, послушай, говорю после недолгого молчания. Зачем ты это сделал?» «Ты о чем?» — хмурится. «Незащищенный секс». «А что, ты против? Кажется, кто-то ребенка хотел». «Ты сейчас серьезно? Накануне моего поступления в универ ты решил заделать мне ребенка?» «А что ты так разволновалась? То пилила меня, то теперь недовольна». Разговор моментально ставит все на свои места. Не хочет, чтобы я училась, и пошел на такой отчаянный шаг. Вот почему он прохода мне не давал. Хотел меня обрюхатить, чтобы я распрощалась с идеей стать врачом. Какой же ты коварный. У меня на глаза наворачиваются слезы. Я все равно получу профессию, слышишь? У тебя не получится отнять у меня мечту. Выпаливаю на эмоциях.